По просьбе родителей Левитан рисовал портреты ученицы и ее сестры. Вместе с отцом Лены он побывал в их имении зимой, катался там на лыжах по заснеженному берегу Днепра и делал наброски пейзажей, окутанных зимними одеждами. Однажды маленькая Лена вместе с отцом пришла к своему учителю домой. Запомнилась низкая тесная комната, из окна которой открывался вид на крыши и небо. Это была постоянная натура, безотказно позировавшая художнику. Может быть, именно эти вынужденные студии сделали Левитана таким несравненным истолкователем неба. Девочка увидела, какой труд отдавал ее учитель множество этюдов. Он писал веселые облака и грозовые тучи, легкую белую россыпь и предзакатную воспаленность неба. Набросков много, они в беспорядке лежали на полу. Ученица разглядывала их с любопытством. Это был, пожалуй, самый полезный урок из всех, какие ей посчастливилось получить. В училище имя Левитана-младшего становилось все приметнее. Он получил за пейзаж малую серебряную медаль, а весной 1880 года ему даже выдали деньги для поездки на Волгу. Как он к этому стремился, как суетливо собирался. Этюдник наполнялся красками, грунтовались холсты, готовились подрамники. Но тут новое несчастье. Тяжело заболела Тереза. Подозревали чахотку. Со всей отзывчивостью своего доброго сердца Левитан забыл о себе, о долгожданной поездке на Волгу. Ничто больше не существовало для него, кроме тревоги за сестру. В ее семье ни рубля, и Левитан тратит деньги, выданные училищем для поездки, на лечение Терезы. Он снимает дачу в Останкино, перевозит туда сестру. Никто не мог бы более заботливо ухаживать за больной. И он вырвал ее у болезни. Тереза стала поправляться, а художник, не теряя времени, писал пейзажи Подмосковья. 3 лета подряд Левитан провел в этой дачной местности. Друзья даже в шутку прозвали это время его Останкинским периодом. Первые встречи. Большим событием 1882 года была Всероссийская промышленно-художественная выставка. В начале лета Ходынское поле в Москве превратилось в выставочный городок с разноцветными павильонами, увенчанными то веселыми петушками, то сердитыми золотыми орлами. Молодых художников, конечно, больше всего привлекал к себе художественный отдел выставки, где были собраны лучшие образцы русского искусства за последние 25 лет, от «Явления Христа народу» Александра Иванова до «Утра стрелецкой казни» Сурикова. Но поразительнее всего на выставке были зрители. Сотнями и тысячами тянулись сюда люди простого звания. Это восхитило пламенного Стасова. На выставку, писал он в голосе, нынче ходит сам народ, мужики, бабы, солдаты, фабричные, массами. Кто бы это подумал, несколько месяцев назад на московской выставке в воскресенье или праздник встретишь множество, знаете даже кого, лапотников, которые приплелись из каких-то подмосковных мест и не побоялись заплатить 5 алтынны, чтобы побывать там, где быть им нынче нужно и интересно. Не историческое ли это событие у нас? И ведь говорят эти люди, смотрят, думают и понимать начинают. Эта новая волна поднимается и идет. В этой толпе ходил и Левитан, жадно слушая, какие картины люди громко хвалят, где весело смеются, что осуждают. Проходя равнодушно мимо Христов и блудниц, Христов и грешниц, посетители вдруг останавливались и застывали. Перед их взорами бурлаки, напрягаясь, тянули лямку. В этой потрясающей душу картины Репина Фабричные, солдаты и лапотники долго стояли в молчании.